Глава 48. Искромет. «Для такой хилой фигуры голосин у него могучий». Арнат. «Нет, не могучий. Пронзительный. Почему ты всегда чувствуешь себя обязанным слушать? Его вечно распирало от мыслей. Помнится, когда мы еще были детьми, он рассуждал про ламбетских ягнят. Повторить, что он говорил, я сейчас не смогу, забыл начисто. Припоминаю только маленькую страдальческую физиономию да пронзительный голос». Искромет. «Смотри», — поддергивает рукава балахона. Арнат. «Он всегда был ему велик?» Искромет. «Рассказывал я, как мы с ним встретились перед моим исцелением». Арнат. «Конечно. Ты рассказывал всем подряд». Искромет. «Извини. А видишь, как он скидывает руки, когда говорит? Опять описывает старый город». Арнат. «Который ему пригрезился». Искромет. «Ты уверен? Он описывает его купола, высокие здания, широкие улицы. Там было ночное небо, звезды, было солнце, из-за которого на землю ложились тени». Арнат. «Сейчас он заявит, что эти тени были душами». Искромет. «Напрасно ты так отмахиваешься от его рассказа, Арнат. Что, если все это на самом деле?» Арнат. «На самом или не на самом, какая разница? Одной эпохи с меня хватит». Искромет. «Выходит, невежество для тебя предпочтительней». Арнат. «Лучше невежество, чем сомнение». Искромет. «И все же Платон начал то, что никогда не окончится». Арнат. «Именно поэтому я осуждаю его. Он посеял среди нас неуверенность». Искромет. «Сомнение — это затмение света». «Кто так сказал, не помнишь?» Арнат. «Давай лучше не будем в это вдаваться. Что Платон сейчас делает?» Искромет. «Рисует на земле некий знак или букву». Арнат. «Экая нелепость. Кто отсюда увидит?» Искромет. «Помолчи, Арнат, прошу тебя. Тогда мы сможем его услышать. Глянь-ка, даже ангелы заинтересовались. Кончики их крыльев изменили цвет». Люди эпохи Крота не знали, почему они верят в науку. Они знали только, что не верить нелепо, и их наука работала в их измерениях. Они могли быстро перемещаться из одной точки в другую, сообщаться друг с другом издалека и видеть друг друга, находясь в разных частях Земли. Арнат. «Три глупейших занятия, какие только можно вообразить». Искромет. «Тише». Наука сотворила для них грандиозную действительность. Она создала планеты, звезды, лекарства. Можем ли мы считать их примитивными, первобытными людьми? Арнат. «Конечно, еще бы». Искромет. Он говорит с великой убежденностью. «Помните, что сказал мне на первом слушании один из хранителей? Мы не желаем возводить ни монументов, ни памятников, ибо, в отличие от тех, кто жил до нас, хотим изгладиться. Всем предметам суждено распасться, исчезнуть, поэтому мы предпочитаем не создавать их». Вспоминаете эти слова? А я скажу вам вот что. Нас приводят в изумление наши предки и их заблуждения. Но столь же глупыми можем показаться потомкам мы сами. В отдаленных деревнях Молота и Кузнеца, как вы знаете, обитают люди, которые считают себя уже умершими. Хаммерсмит, Молот и Кузнец, район в Западном Лондоне, примечание переводчика. Они не едят и не пьют, однако проживают положенный им срок. Позволено ли мне будет высказать пророчество? Если мы не согласимся признать присутствие иных реальностей вокруг нас, мы уподобимся им, станем мертвецами при жизни. Арнат. «Безумие, безумие. Неужели он сам верит тому, что говорит?» Искромет. «Некоторые горожане выказывают нетерпение, видишь?» Арнат. «Нетерпение и замешательство». Искромет. «Дело идет к концу. Следующее слушание по обычаю будет последним». Арнат. «Я очень этому рад».